«Счастье ревущего стана», 1868 год, Брэд Гард. Чересчур слезливая история о золотоискателях, которые усыновили краснокожего мальчика и нарекли его счастьем. Впервые я прочитала ее в Принстоне, готовясь к семинару по литературе американского Запада, и она меня нисколько не впечатлила. В рецензии, датированной 14 ноября 1992 года, я писал, что единственным достоинством рассказа являются колоритные имена персонажей — Коротыш, Кентукки, Чабан и прочие. Пару лет назад я зачем-то перечитал «Счастье ревущего стана» и рыдал так, что моя книжка в дешевом издании Довера совершенно раскисла. Сдается, с годами я становлюсь сентиментальным. Моя запоздалая реакция подтверждает теорию о том, что каждую книгу следует читать в определенный период жизни. Помни, Майя, то, что волнует нас в 20, не обязательно тронет в 40 и наоборот. Это относится не только к литературе, но и к жизни. Э.Дж.Ф. В нарушение всех статистических закономерностей, в первые недели после ограбления дела книжного магазина «Остров» медленно, но неуклонно шли в гору. Эй.Джей объяснял этот успех фактором, малоизвестным экономистам, именуемым простым человеческим любопытством. Добропорядочный обыватель Д.О., подходя к кассе магазина, как бы невзначай спрашивал: «Ничего не слышно о Тамерлане?» Что в переводе означало: «Не возражаете, если я воспользуюсь вашими неприятностями для собственного развлечения?» «Пока ничего», — отвечал Эй.Джей. В переводе: «Жизнь все так же беспросветна». Д.О.: «Рано или поздно найдется, я уверен». «Лично я в этой истории не пострадал, поэтому мне ничего не стоит смотреть на вещи с оптимизмом. Есть у вас что-нибудь новенькое почитать?» Эй.Джей: «Да, есть интересные новинки». «Бери любую книгу с полки, не ошибешься. Ты тут месяцами, если не годами, не появлялся». Д.О.: «В «Нью-Йорк Таймс» Book Review писали про одну книжку, вроде как в такой красной обложке». Эй.Джей: «Да-да, припоминаю». «Ничего себе описание. А что насчет автора, названия, сюжета? Может, она и правда в красной обложке, а в «Нью-Йорк Таймс» Book Review и правда есть на нее рецензия, только мне это мало поможет». «Что еще вы знаете об этой книге? Ну давай, хоть намекни». Эй.Джей отводил Д.О. к стеллажу с новинками в полной уверенности, что тот или та покинет магазин, унося с собой добротную книгу в твердом переплете. Как ни странно, смерть Ник произвела на его бизнес прямо противоположный эффект. Эй.Джей открывал и закрывал «Остров» с хладнокровной пунктуальностью эсэсовца, но продажи на протяжении последовавшего квартала упали так, как не падали за всю историю существования книжного «Острова». Земляки сочувствовали Эй.Джею, но, пожалуй, сочувствовали слишком глубоко. Ник была местной, своей. Их не могло не растрогать, что выпускница Принстона, и шутка ли, с отличием окончившая среднюю школу на Элисе, вернулась со своим на вид серьезным мужем в родные места, чтобы открыть здесь книжный магазин. Приятно наблюдать, как молодежь возвращается домой. Это вносит в жизнь разнообразие. Когда Ник умерла, выяснилось, что кроме скорби по ней у жителей Элиса нет с Эй.Джеем ничего общего. Считали они, что в случившемся виноват он? Кое-кто да считал. Почему он сам не повез домой того писателя? Они утешали друг друга и шепотом повторяли, что муж покойный всегда был немного странным. Нет, при чем тут расизм? Чужаком. Вы же не будете отрицать, что он не из наших. Эй.Джей родился в Нью-Джерси. Мимо магазина они проходили с тяжелым вздохом, как мимо кладбища. Снимая с их карточек деньги, Эй.Джей размышлял о том, что кража считается в обществе допустимой потерей, тогда как смерть отпугивает окружающих. К декабрю продажи снизились до обычного уровня, интерес к ограблению иссяк. В пятницу вечером, за две недели до Рождества, Эй.Джей выпроваживал из магазина последних посетителей. У полки с детективами топтался мужчина в пуховике, не решаясь разориться на свежего Алекса Кросса. $26. Что-то дороговато. Наверное, через интернет можно купить дешевле. Эй-Джей ответил, что не в курсе, и попросил мужчину поторопиться. «Если вы хотите выдержать конкуренцию, вам надо снизить цены», — заявил тот. «Снизить цены? Снизить цены?» Как-то не приходило в голову, вежливо отозвался Эй-Джей. «Хамите, молодой человек? Что вы, я вам благодарен. На ближайшем собрании акционеров острова я непременно озвучу ваше инновационное предложение. Разумеется, мы должны думать о конкурентоспособности. Строго между нами, в начале 2000-х мы не придавали этому вопросу большого значения. Я всегда считал это ошибкой, но совет директоров решил, что соревноваться между собой должны спортсмены на Олимпиаде или первоклассники на скорость чтения или производители зерновых. Но сегодня я буду рад сообщить им, что Книжный остров снова включается в конкурентную борьбу. Кстати, магазин закрыт». Эй-Джей указал посетителю на дверь. Не успел тот с ворчанием удалиться, как на пороге нарисовалась старушенция. Это была постоянная покупательница, и Джей постарался скрыть свою досаду на ее поздний визит. «О, миссис Кэмбербэтч!» — воскликнул он. «К сожалению, мы уже закрываемся». «Мистер Фикри, не смотрите на меня, как Амар Шариф на Фатенхамаму. Я очень на вас сердита». Миссис Кэмбербэтч протиснулась мимо Эй-Джея в торговый зал и бросила на прилавок толстую книгу в мягком переплете. «Вот книга, которую вы мне вчера посоветовали. Ничего хуже я за свои 82 года не читала, так что будьте добры, верните мне деньги». Эй-Джей перевел взгляд с книги на старушку. «Что именно вам не понравилось?» «Много чего, мистер Фикри. Начать с того, что рассказчиком выступает смерть. Мне 82 года, и мне было крайне неприятно читать 552 страницы, написанные от лица смерти. С вашей стороны рекомендовать мне такую книгу было в высшей степени бестактно». Эй-Джей извинился, хотя не чувствовал за собой никакой вины. «Что за народ эти покупатели? Хотят покупать книги с гарантией, что она им понравится». Эй-Джей начал оформлять возврат. Корешок мягкого переплета растрескался. Больше он никому эту книгу не продаст. «Миссис Кэмбербэтч», — не сдержался Эй-Джей. «Судя по всему, вы все же читали эту книгу и на первых страницах не остановились». «Еще бы я ее не читала», — вспыхнула старушка. «Да я всю ночь не могла от нее оторваться, до того она меня разозлила. А мне на данном этапе жизни бессонные ночи ни к чему. Я уж не говорю о том, что пролила над этим романом реки слез. Надеюсь, мистер Фикри, в следующий раз, помогая мне выбрать книгу, вы учтете мои замечания». «Разумеется», — сказал Эй-Джей. «Примите мои извинения, миссис Кэмбербэтч, но большинству наших покупателей книжный вор понравился». Закрыв магазин, Эй-Джей поднялся к себе и переоделся в спортивный костюм. Он вышел на улицу через парадную дверь, по обыкновению оставив ее незапертой. Эй-Джей бегал кроссы в составе школьной команды и позже в Принстоне. Он выбрал эту спортивную дисциплину главным образом потому, что все остальные привлекали его еще меньше, поскольку отрывали от чтения книг. В те годы ему казалось, что бегать по пересеченной местности может любой дурак. Школьный учитель физкультуры поэтически называл его «надежным середняком», подразумевая, что в любой группе он финиширует с результатом чуть выше среднего. Возобновив пробежки после длительного перерыва, Эй-Джей вынужден был признать свои былые успехи выдающимся достижением. Теперь ему редко удавалось пробежать больше 3 километров без остановки, а с передышками больше 8. При этом у него ныли спина, ноги и все тело. Впрочем, как раз это было скорее плюсом. Раньше он любил размышлять на бегу, а теперь боль не давала ему сосредоточиться на этом бессмысленном занятии. Под конец пробежки повалил снег. Чтобы не наследить в доме, Эй-Джей решил снять кроссовки прямо на крыльце. Он слегка прислонился к парадной двери, и та распахнулась настежь. Он помнил, что не запирал дверь на ключ, но все-таки ее захлопнул. Эй-Джей щелкнул выключателем. Все как будто было на месте. Кассовый аппарат, похоже, не трогали. Наверное, дверь открыла сквозняком. Эй-Джей выключил свет и двинулся к лестнице, но тут услышал пронзительный крик, резкий, похожий на птичий. Крик повторился еще раз и гораздо громче. Эй-Джей снова включил свет, вернулся к двери и принялся ряд за рядом обходить стеллажи. Вот и последний отдел, обделенная вниманием детская и юношеская литература. На полу, с раскрытой на коленях книжкой «Там, где живут чудовища», одной из немногих иллюстрированных сказок, удостоенных чести оказаться на полке острова, сидел ребенок. «Довольно большой ребенок», — подумал Эй-Джей, — «явно не младенец». Определить возраст ребенка точнее он не мог, потому что никогда не имел дела с детьми. В семье он рос младшим, а своих детей они с Ник так и не завели. Ребенок, девочка, была одета в розовую лыжную курточку. На голове копна тугих светло-каштановых кудряшек, глаза васильково-синие, а кожа на пару тонов светлее, чем у Эй-Джея. Симпатичное создание. «Ты кто такая?» — спросила Эй-Джей. Без всякой видимой причины та перестала плакать и расплылась в улыбке. «Майя», — ответила она. «С этим справились», — подумала Эй-Джей. «Сколько тебе лет?» Майя показала два пальчика. «Два года?» Она улыбнулась и потянула к нему руки. «Где твоя мама?» Майя снова заплакала. Иных вариантов не просматривалось, и Эй-Джей взял ее на руки. Девочка весила не меньше коробки с двумя дюжинами толстых книг в твердом переплете. Нешуточная нагрузка на спину. Малышка обняла Эй-Джея за шею, и он ощутил довольно приятный запах, что-то вроде талька и детского масла. Ребенок явно не страдал от заброшенности и дурного обращения. Майя не дичилась, была хорошо одета и ждала, точнее говоря, настоятельно требовала внимания и ласки. Эй-Джей не сомневался, что с минуты на минуту за ней придут родители и все объяснится. Скажем, у папы заглохла машина, или у мамы внезапно схватило живот. Но с политикой открытых дверей придется покончить. После того, что с ним произошло, Эй-Джей совершенно упустил из виду, что незваные гости способны не только что-то украсть, но и кое-что подбросить. Майя обняла его крепче, и, глядя через ее плечо, Эй-Джей заметил на полу кукольного Элма. На мохнатой красной груди игрушечного монстра белела приколотая булавкой записка. Опустив девочку на пол, он нагнулся за игрушкой. Ему никогда не нравился этот убогий персонаж. «Элма», — сказала Майя. «Ну да, Элма», — кивнул Эй-Джей. Он отколол записку и протянул игрушку девочке. В записке говорилось: «Владельцу этого магазина. Это Майя. Ей 25 месяцев. Она очень умная и для своего возраста удивительно хорошо говорит. У нее славный и добрый характер. Мне хочется, чтобы она полюбила книги, чтобы росла среди книг, окруженная людьми, для которых подобные вещи имеют значение. Я очень люблю ее, но больше не могу о ней заботиться. В жизни отца для нее нет места, а у меня нет семьи, которая могла бы мне помочь. Я в безвыходном положении. Искренне ваша». «Черт», — подумала Эй-Джей. Майя опять заплакала. Он взял ее на руки. Похоже, ей пора было сменить подгузник, чего Эй-Джей никогда в жизни не делал, хотя с упаковочной бумагой управлялся неплохо. Когда была жива Ник, на Рождество покупателям острова предлагали бесплатную подарочную упаковку. Эй-Джей предположил, что смена подгузника потребует тех же навыков, что упаковка книг. Рядом с девочкой стояла сумка, и он понадеялся, что ее оставили здесь как раз на этот случай. К счастью, его надежды оправдались. Он прямо на полу переодел Майю, стараясь не пачкать ковер и поменьше глазеть на ее интимные места. Процедура заняла минут 20. Как выяснилось, живые дети отличаются от книг большей подвижностью и меньшей правильностью геометрической формы. Майя наблюдала за ним, склонив голову на бок, надув губы и сморщив нос. «Прости, Майя, я понимаю, тебе не морской круиз и полностью с тобой согласен. «Чем раньше ты перестанешь делать это в штаны, тем меньше нам придется этим заниматься», — проговорил Эй-Джей. «Прости», — отозвалась Майя. Эй-Джей почувствовал себя сволочью. «Нет, это ты прости, я в этом совершенно не разбираюсь, я засранец». «Засранец», — повторила девочка и захихикала. Эй-Джей обул кроссовки, подхватил девочку, сумку и записку и направился в полицейский участок. Дежурил в этот вечер, конечно же, начальник полиции Лембиазе. Судя по всему, ему на роду было написано присутствовать при самых важных в жизни Эй-Джея событиях. «Кто-то оставил ее в магазине», — шепотом, чтобы не разбудить уснувшую у него на руках девочку, — сказал Эй-Джей. Лембиазе ел пончик. Смущенный тем, что его застали в подобный момент, кому приятно служить иллюстрацией к пошлому стереотипу, он быстро доживал кусок и произнес неофициальным, а вполне человеческим голосом. «Ух ты, вы здорово смотритесь!» «Это не мой ребенок», — все так же шепотом сообщил Эй-Джей. «А чей же?» «Кого-то из покупателей, наверное», — сказал Эй-Джей, выуживая из кармана записку и передавая ее Лембиазе. «Ничего себе!» — воскликнул тот. «Мать подбросила ее вам!» В этот момент Майя открыла глаза и с улыбкой уставилась на Лембиазе. «Прелесть какая, а!» Он наклонился к девочке, и та схватила его за усы. «Это кто дергает дядю за усы?» — тоненьким голоском просюсюкал Лембиазе. «Кто хочет украсть у дяди усы?» «Начальник полиции Лембиазе, по-моему, вы недостаточно серьезно подходите к этому делу». Лембиазе кашлянул и выпрямился. «Ладно. Что мы имеем? Сейчас пятница, 9 вечера. Я подам запрос в управление по делам семьи, но с учетом снегопада, выходных и расписания паромов, сомневаюсь, что кто-нибудь доберется сюда раньше понедельника. Попробуем вычислить мать или отца. Вдруг эту начинающую воровку кто-то ищет». «Майя», — произнесла Майя. «Тебя зовут Майя», — опять засюсюкал Лембиазе. «Чудесное имя». Лембиазе снова откашлялся. «Кто-то должен побыть с ней в выходные. Мы с ребятами можем по очереди за ней присмотреть. Или...» «Не стоит», — сказал Эй-Джей. «Все-таки полицейский участок — не самое подходящее место для ребенка». «Вы что-нибудь знаете об уходе за детьми?» — спросил полицейский. «Это же только на выходные. Разберусь. Позвоню свояченице. Если она чего-то не знает, спрошу у Гугла». «У Гугла», — повторила девочка. «Гугл. Трудное слово», — удивился Лембиазе. «Хорошо, зайду к вам в понедельник». «Странная штука жизнь, верно? Один крадет у вас книгу, другой оставляет вам ребенка». «Да уж», — кивнула Эй-Джей.